Глава 11. Широкие костистые руки лежали поверх красного стеженого одеяла и вздрагивали. Кожа на них была бескровно-серой, сморщенной, с белесыми полосками старых шрамов. Изнутри ее бугрили крутые вены. Былая сила, расторопная ухватка ушли из этих рук, вытекли, как вода из пробитого ведра, и последних капель хватало только на вздрагивание, от которых подпрыгивали короткие кривые пальцы с раздутыми суставами. Степан смотрел на руки. Поднять глаза повыше и глянуть в лицо Бородулихи было страшновато. Свечка под иконами в переднем углу тоже вздрагивала, и маленькая боковушка просторного бородулинского дома казалась еще меньше и ниже от неверного колеблющегося света. Единственное окошко, выходящее во двор, наглухо закрывали толстые темные шторы, сшитые из старых шалей, и не верилось, что за окнами сейчас еще вовсю светло и что еще греет по-вечернему усталое солнце. Бородулиха свалилась в одночасье, стала задыхаться, жаловалась, что ломит грудь. Ее отправили в район, в больницу, из района в город, а из города Петр вскоре привез тетку домой. Рак. Врачи рассудили, что старухе лучше умереть дома, чем на казенной койке в больничной палате среди чужих людей. Обо всем этом Степан хорошо знал от соседей и жалел Бородулиху. Не такая уж старая, могла бы еще жить да жить. В дом он к Бородулиным не ходил и идти не собирался. Но сегодня после обеда нежданно-негаданно заявился Александр и, глядя на него тихими небесными глазами, сказал, что старуха просит прийти и поговорить. Степан возился с мотором, торопясь на реку, но, когда увидел Александра и услышал от него новость, отставил срочное дело в сторону. Пока вытирал ветошью руки и отмывал их с мылом под умывальником, пока стягивал грязную робу и надевал чистые штаны и рубашку, Александр ходил за ним след в след и не спускал глаз, словно опасался, что Степан сейчас передумает и улизнет. Появление Александра, с которым они не разговаривали с самой весны, да и виделись раза два-три мельком, приглашение к Бородулихе — все это было странно и даже дико, но расспрашивать ни о чем не стал. Раз зовут, значит, надо. И вот он стоит перед широкой деревянной кроватью, на которой лежит Бородулиха, видит ее усохшие, вздрагивающие руки — и чует сзади негромкое, но напряженное дыхание Александра. — Не как Степа? Голос у Бородулихи зашелестел, словно сухая бумага. Серые руки на красном одеяле дернулись и замерли. Потом пальцы стали медленно подгибаться, сжимаясь в кулаки. — Ближе подступи, Степа. Я на тебя гляну. Он коротко шагнул вплотную к кровати и увидел лицо Бородулихи. Оно казалось расплющенным. Щеки и виски глубоко запали, синие губы провалились, и только ноздри заострившегося носа широко раздувались, темнее на белом лице глубокими провалами. Дышала Бородулиха с тяжким присвистом, и в груди у нее хлюпало. Степан едва сдержался, чтобы не отвернуться. — Степа! — слабо позвала Бородулиха. Александр за его спиной задышал напряженней. — Степа, я быстро скажу. Я тебе, сынок, одно скажу. Накажи Бородулина, не дай ему жизнь наверху дожить. Ты можешь, я знаю, ты ему не поддался. Он меня всю жизнь топтал и взял, купил как коробу. За два мешка муки хряпнул, как палку через колено. Я его всю жизнь боялась. Убить думала и боялась. А теперь смерть. Теперь не боюсь. Прищеми его, Степа. Не дай спокойно дожить. Я знаю, как. Бородулиха задохнулась, схватилась руками за хлюпающую грудь, и на глазах у нее выкатились слезы от напряжения. Веки и виски покрылись мелким бисером пота. «Настасья Ивановна...» Александр выступил из-за плеча Степана и наклонился над кроватью. «Я же говорил. Вы же знаете...» Бородулиха напряглась, как струнка, и у нее прорвался голос, неожиданно жесткий и твердый. «Я, Александр, все знаю. Не по-божески, а людей губить, жизни топтать по-божески. Самое это божеское дело — Бородулина прищемить за меня, за всех. Он и Петра сгубил». Отдернула руки от груди, словно их обожгло, и сухими горячими пальцами вцепилась в ладонь Степана, потянула его к себе ближе, и он, пугаясь влажных, расширенных глаз старухи, наклонился, ощутив запах больного немощного тела. — Я знаю, как, я все знаю. Слушай, Степа, он по четвергам рыбу в город отправляет, какую скупил. За Крутояром в Забоке избушка там. В 2 часа ночи они приезжают, и рыбу отправляет, и барахло берет. Раньше дома, а при тебе там. Ох, Степа, Христом Богом молю, могла бы на колени встала. Неужели ему ничьи слезы не отольются? Она снова задохнулась, закатила глаза, страшно обнажив белки в тонких красных прожилках, и слабо махнула рукой, подавая знак, чтобы уходили. Степан выскочил первым, как ошпаренный, сил уже не было оставаться в боковушке, освещенной жидким пламенем свечи. Александр догнал его только возле дома. — Степан, подожди! Тихие небесные глаза смотрели умоляюще. Степан знал, какие слова сейчас будут сказаны. Обернулся, ухватил Александра за воротник выглаженной клетчатой рубашки, выдохнул. — Зла не хочешь? — Не хочу, Степан. Его сама жизнь накажет. Вот увидишь. Когда? Зла не желаем, ручки пачкать не желаем, чистенький, как поцелуй ребенка. Ты ведь про Бородулина все до последней нитки знал и молчал, как рыба. А со старухой... Она меня почитать позвала, а потом попросила, чтобы тебя позвал. Почитать! А ей мало молитвы. Ей еще и справедливости надо. Сейчас она справедливости хочет, при жизни. А не езди туда, прошу. Степан его не дослушал, развернулся и ушел. Слабый, шелестящий, как сухая бумага, голос Бородулихи слышался ему весь день. Он не смог избавиться от него и ночью. «Христом Богом молю, могла, на колени бы стала». Сколько же беспомощной ненависти накопилось за долгую жизнь, если прорвалась она у последней черты такой истовой просьбой. Ворочался на диване, зажмуривал глаза, пытаясь заснуть, и тут же открывал их, потому что начинали видеться лица Юрки Чащина, Вали Важениной, а рядом с ними мелькали лица односельчан, и выплывало издалека спокойное лицо Бородулина с прищуренным взглядом. Значит, в четверг, а четверг завтра. Едва-едва дождался Степан утра. Утром съездил к участковому, и они договорились, что Степан спустился на лодке Крутояру к избушке, а участковый доберется туда на мотоцикле, встретятся на развилке дороги, а уж потом будут брать. Решив это дело, вернулся домой и сразу же взялся за прерванную вчера работу — ремонтировать мотор, который в последнее время стал чихать на высоких оборотах. А техника на сегодняшний вечер нужна была ему в полной готовности. Занятый делом, он и не заметил, как за спиной неслышно появился Бородулин. Видно, мягкие комнатные тапочки скрадывали шаги. Стоял, ничего не говорил, и Степан заметил его, когда случайно обернулся. И в первый раз почуял на себе истинный, настоящий взгляд Бородулина, неприкрытый и не замаскированный узким прищуром. Взгляд, который готов был проткнуть, прожечь насквозь, испепелить, а пепел раздуть по ветру. Бородулин не скрывал своего желания, и чем он свирепее и злее смотрел на Степана, тем тот был спокойней и увереннее в себе. Что-то он значит в этой жизни, как человек, что-то делает, если Бородулин готов его сжечь взглядом. Что? Что сказать хочешь? Да ничего особенного, так вот зашел. Мотор-то всерьез барахлит? Много работы? Много. Завтра еще хватит ковыряться. Бородулин недоверчиво прищурился, покивал головой и попросил взаймы штук 10 гвоздей, соток. Хватился доски прибить в пригоне, а больших гвоздей нет, и хосмак закрыли на ревизию. Покатал гвозди на ладони, поразглядывал, пообещал вернуть, как только откроют хосмак, постоял еще, посматривая сбоку на Степана, и ушел. Доски ему прибить нечем, сукин кот. Проверять приходил, все вынюхать хочет. А хрен ты меня теперь перехитришь. Теперь я ученый. Поздно вечером в темноте он оттолкнул казанку от берега и на веслах неслышно вышел через Незнамовку и протоку на Обь. Воздух над рекой стоял сухой и жаркий, еще не остывший от дневного зноя. Небо высилось темное, без единого просвета. На западе, на коротке, подсвечивая за боку, попыхивали зорницы, рвали край неба широкими дрожащими полосами. Степан завел моторы и двинулся вверх по течению к Крутояру. Темнота круто густела, в ней ярче и резче, быстро, в минуты набирая силу, заклыхались зорницы. Скоро они сомкнулись, вытянулись на половину горизонта и замигали часто, настойчиво. Вдруг из огненно-красной мигающей полосы вызмеилась белая, яркая дорези в глазах молния и распорола небо изломанным зигзагом до самого купола. И началось буйство. Молнии перехлёстывались, густо ветвились, застывали на несколько секунд, источая мгновенный пронизывающий свет, срывались, и темнота после них смыкалась беспросветней, но ее тут же рвали новые молнии. Небо полыхало, мигало, раскраивалось вдоль и поперек без единого звука грома, без единой капли дождя. Вода из обока озарялись мертвенными отблесками. Низкий тольник, толстая старая ветла с прогнившим дуплом, полузатопленная корча у берега, поднятый нос лодки, то одно, то другое вырывалось из темноты и пропадало. Лишь моторы резали тишину надсадным воющим звуком. Глаза ломило от неистовых вспышек. Километра за два до Крутояра Обь делала плавный изгиб. Степан прижал казанку ближе к берегу. Новая молния, трепещущей трещиной, опоясала небо через купол от одного края до другого, будто весь мир рассекла наполовину. Степан зажмурился, сжался и пригнул голову. Гулкий, раскатистый звук громыхнул совсем рядом, но это был не гром. Звук шел с земли, а не с неба. Степан распахнул глаза. Гулкий, раскатистый звук повторился, и следом, сливаясь, снова громыхнуло. В Степана стреляли, полили дуплетом. Раз, еще раз. Визгнул, рассекая воздух, заряд. Он бросил мотор, рухнул плашмя на днище лодки. Из левого пробитого борта тугими струйками хлестала вода. Лодка быстро оседала. Степан вскинулся на четвереньки, моторы еще работали. Круто повернул отяжелевшую лодку и нацелился ее носом в ближние кусты, по звуку определив, что стреляют с обрыва, а за кустами он скроется. Разом вспыхнули две кривые молнии, и с обрыва снова ударили дуплетом. Тенькнула в носу лодки порванная жесть. Казанка завалилась на бок и стала тонуть. Моторы заглохли. До берега оставалось метров 5-6. Степан схватил цепь и вывалился в воду по самое горло. Дно было крепким песчаным. Лодка совсем скособочилась, дернулась и ушла под воду. Волок ее на цепи по дну, вжимал голову в плечи и ждал новых выстрелов. Но вокруг было тихо, и только бесшумный разбой белых молний отражался на темной воде. На берегу бросил цепь и свалился под кусты лицом вниз. Сил не было, рвалось и пресекалось дыхание. Мокрая одежда холодила. Густела, нарушенная была тишина, а небо вздрызг расхлестывали извилистые посверки. Негнущимися пальцами выцарапал из кобуры пистолет, загнал патрон в ствол, поднялся и пошел, не прячась, не осторожничая, прямо к тому месту, откуда стреляли. Он шел, не чувствуя и не осознавая самого себя, твердо зная лишь одно — если сейчас кого-то найдет, и если его не убьют, то убьет он. Обшарил на обрыве все кусты, но никого не нашел. Гром так и не прогремел. С неба посыпался прямой мелкий дождик. Ласково зашлепал, зашуршал по ветельнику. Молнии притухли, вспыхивали реже, а скоро угасли совсем. Дождик оказался слабосильным, коротким, пошелестел и стих. Даже не смог размочить сухую закаменевшую глину на берегу. Темнота вызрела и сомкнулась так, что не видно было вытянутой руки. На ощупь вытащил Степан из лодки мокрый рюкзак, в котором упакованы были в резиновом мешке сухая одежда, спички и курево. Вздрагивая, переоделся, закурил и долго держал в сомкнутых ладонях живое пламя, пока спичка не догорела до основания и не прихватила пальцы. Бросил огарок, и теперь только красная точка папиросы маячила единственно светлым пятнышком на длинном и широком пространстве реки, за боки и небо, которое, утихомирившись, стало темным и непроглядным. Сворачивая резиновый мешок, думая, что он пустой, Степан неожиданно нащупал транзисторный приемник. Даже не помнил, когда его туда засунул. Крутнул сухо щелкнувшую ручку, приемник работал. Узкая стеклянная полоска с белыми надписями городов светилась, и послышался треск. Попискивание, прорвалась скороговорка морзянки. Он стал медленно двигать шкалу настройки, и в набухшую темную тишину вломился многоязычный, крикливый мир. Доводил шкалу до края и гнал обратно, не вникая в разноголосицу дикторов и дикторш, только выхватывая отдельные обжигающие фразы. Захвачен самолет, судят взяточников, сожгли еще одну деревню, атомный подземный взрыв, дети умирают с голоду. В слезах и скорби, в любви и смерти, в злобе и ненависти обрушился на Степана огромный мир, придавил, ошарашил. В нем нетрудно было растеряться и заплутать, как и в своей ближней жизни. Ведь те вопросы, которые заставляли вздрагивать мир, те же самые встряхивали и Степана в его шероховатой судьбе. Они были одни и те же для всех. Для тех, кто хотел жить по-человечески, и для тех, кто этого не желал, и каждый должен был делать выбор по своему разумению и по своей совести. Вздыбленный, бурлящий мир не принимал половинок. Он требовал человека целиком, полностью. Не сомкнув глаз, всю ночь просидел Степан на берегу, не двигаясь с места и уже не чая дождаться утра. Под утро затарахтел над обрывом мотоцикл, приехал участковый. Он бестолку просидел в засаде возле избушки, но так никого не дождался. Увидев простреленную лодку и узнав, в чем дело, сразу же насторожился, спросил: «Ты никому не сболтнул? Куда мы собираемся?» «Да нет, кому болтать-то?» Сказал об этом с уверенностью и только потом засомневался. Участковый пригнал из деревни машину. Лодку отвезли в леспромхозовский гараж, там залатали пробоины, погрузили на ту же машину и подвезли на берег Незнамовки. И тут Степана осенило. А ведь знал один человек. Точно знал, когда и куда он направится ночью. Спустив лодку на воду, бросив на берегу моторы, Степан прямиком кинулся к Александру. Тот дремал на кровати, отдыхая после ночной смены. Увидев влетевшего в дверь гостя и бледнее, стал подниматься, заползая спиной на подушку. Так и есть. Александр отправился с уговорами к Бородулину, все рассказал, надеясь, что тот образумится и станет добрым. Пережитая ночь, звуки выстрелов и сполохи молний коротко мелькнули в памяти. Степан шагнул к кровати, завернул в кулаке воротник чистой выглаженной рубахи и подтянул Александра к себе вплотную. — Ты хоть понимаешь, что под выстрелы меня подставил? Понимаешь или нет? Плавал бы сейчас в Оби и рыб кормил. Не трясись, не буду я тебя бить, не буду. Да ты хуже Бородулина. А на следующее утро на усадьбе Степана устроили погром. Все сделали тихо и сноровисто. Отравили собаку, жидким гудроном облили крыльцо, этим же гудроном во всю стену веранды нарисовали матерное слово, залезли в погреб и до единой расколотили стеклянные банки с вареньем. В лагушок с квасом накидали земли, а в кадушку малосольных огурцов вытащили наверх и опрокинули в уборной. Но самая большая поруха была в огороде. Толстым сосновым кряжем прикатали, как дорожным катком, огурцы, помидоры, дыни, и жулькали их и перемешали с землей, оставив вместо грядок и лунок темно-зеленое месиво. Весенние и летние труды пошли прахом. Степан стоял посреди ограды, потерянно озирался и не мог ни на чем остановить взгляд. Увидел собаку. Она лежала у конуры, поджав под себя задние ноги и навсегда прикусив клыками кончик сизого языка. Мертвые остекленевшие глаза, подернутые белесой пленкой, были уставлены на крыльцо. Видно, от дома, от хозяина ждала молодая сука спасения в последнюю минуту. Не дождалась, даже голоса подать не смогла. В момент скрутила отрава. Одна передняя нога застыла на перевернутой оловянной миске, и большая белая подпалина у самых подушек была заляпана гудроном, разлитым не только на крыльце, но и по ограде. — Это сколько ж его припасли? — подумал Степан. — Бочку не меньше. — Ну, гудрон, ладно. А сколько злости накопили! Это ж сдуреть можно! И все на меня. Выходит, за глотку взял, если такая злость плеснулась. Вздохнул и сдвинулся, наконец, с места. Выбрался через поваленную калитку в огород, постоял возле кряжа, влажного от раздавленных овощей. Попытался откатить его на место, но кряж не поддался. Значит, ночью был здесь не один человек, два-три, самое малое. Вернулся в ограду, снова увидел собаку возле конуры, ее мертвые белесые глаза, и передернул плечами от мелкого противного озноба. Оглушенно тыкался по разоренной усадьбе и никак не мог сладить со страхом, который давил его изнутри, заставляя вздрагивать всем телом. Собачьи глаза виделись даже тогда, когда отворачивался от конуры. Чудилось, что в них тот же самый страх, что и у него самого, страх перед невидимой силой, не знающей ни пощады, ни здравого смысла, заряженной лишь злобой, которая подминает под себя все, будь то огород, дом, собака, и даже если уж так случится, человек. Морозное дыхание беды, не нынешней, произошедшей ночью, а будущей, неведомой еще, коснулось Степана. Он поднялся на крыльцо, прошел в избу. Гудрон прилипал к сапогам, и каждый шаг давался с трудом, с сухим треском. Лиза сидела у окна, раскрытого настежь, смотрела на разоренный огород, и ее покатые плечи под домашней кофточкой то поднимались, то опускались. Надо было подойти и погладить эти плечи, сказать утешительные слова, мол, не так страшно, наведем порядок и с голоду не помрем. Но Степан даже рта не раскрыл. Беда подходила совсем близко, дышала в лицо, и он ее не только предчувствовал, но, кажется, и начинал понимать, какой именно она будет. Эту разруху в дом он накликал сам по доброй своей воле. А имел ли он такое право подставлять под удар Лизу и Ваську? Ведь еще неизвестно, что случится завтра. Если случится, как они останутся без него? И слов нет, сил даже нет, чтобы сказать что-то и утешить. Вскочил с дивана и выскочил на улицу. Степан далеко уплыл вверх по Оби, приткнул казанку на широком плесе, и, выбравшись из нее, ничком лег на песке. Хотелось забыть все случившееся, обрубив его единым взмахом. Но стоило лишь закрыть глаза, как снова. Тяжелый кряж, мокрый от раздавленных овощей, черный гудрон на крыльце и белесые собачьи глаза. Придавленной тяжестью беды он теперь четко делил ее на три части. Беда, которая с ним приключилась раньше, беда нынешняя и беда, которая грянет и будет, по всей вероятности, самой страшной. Но еще оставалось время, его вполне хватало, чтобы крутануть руль в сторону и увернуться от опасности. Опустить руки и подчиниться той жестокой силе, которая напирала на него, и уцелеть. Но тогда зачем стоило разводить весь сыр-бор? Нет, не подходит. Если он хочет что-то изменить в малиновской жизни, то обязан идти до упора. Людям делом надо доказать, что вера существует не только на словах, что ради нее можно пойти на что угодно. Доказать, и тогда она, вера, загорится в других. Степан неподвижно лежал на песке и ясно, холодно видел свой путь до конца. Что бы там ни случилось, он должен пройти и вытерпеть, чтобы искупить прежние грехи и сделать то, главное, ради чего мать дала ему жизнь. Но Лиза и Васька, как с ними? Не заметил, как истаял день, а когда поднялся, река уже тонула в наползающих сумерках. Первая, робкая и трепетная, затеплилась над забокой звезда. Глядел на нее и, замирая, ждал. Вот мигнет она сейчас раз-другой и потухнет. Но звезда не гасла. Скоро обозначилась невдалеке еще одна, и первая, получив поддержку, стала разгораться ярче. Степан улыбнулся, опустил голову и побрел к лодке. В доме было тихо. Васька спал. Лиза, как и утром, сидела у окна, будто и не поднималась весь день. Скатанная ковровая дорожка лежала у порога, полы, недавно вымытые, еще влажно блестели. Убиралась. Порядок наводила. Лиза. С усилием, словно перекатывая тяжелое бревно, позвал ее Степан и положил руки на покатые плечи. Лиза, ты меня прости. Нет у меня другой дороги. А ты забирай Ваську и уезжай. Уезжай. Она не повернулась к нему, смотрела в темноту за окном, и мягкие плечи под ладонями Степана не вздрагивали, были спокойны. И голос, когда она заговорила, тоже был спокойный и ровный. Я сегодня целый день думала. Знаешь, почему тебя всегда упрашивала, чтобы ты жил спокойно, и ругалась из-за этого? Я угадывала, что тебя можно еще уговорить. В тебе самом уверенности полной не было. А теперь... Лиза вздохнула. Теперь она есть. Теперь я даже и уговаривать тебя не стану. И не поеду никуда. У меня одна дорога. За тобой. Страшно, а все равно. За тобой пойду, хоть куда. Она снова вздохнула и замолчала, пристально вглядываясь в ночь, словно хотела разглядеть в ее темноте что-то такое, что ведомо было лишь ей одной.